и, вероятно, приготовить ужин, покуда Круп посвятит себя важнейшим мыслям и размышлениям». «Хорошо», — вздохнул Мурилью. «Просто замечательно». Только через пару дней после встречи с Тистой Анди и событий внутри меча капитан Паран сообразил, что Рейк не заподозрил в нем малозанского солдата, иначе убил бы. Благословением капитану служили чужие оплошности и недосмотры. Убийца в крепе должен был проверить тело, а теперь сын тьмы вырвал его из лап гончих и отпустил на все четыре стороны. Может, это закономерность? Похоже на влияние опоннов, но Паран не сомневался в истинности выводов Рейка. Может, удача действительно заключается в мече? Может, такие милости судьбы обозначают ключевые мгновения? Мгновения, о которых еще горько пожалеют те, кто пощадил Парана. Он от всей души надеялся, что не пожалеют. Иначе придется плохо. Стезя Империи больше не для Парана. Слишком долго он шагал по этой тропе крови и предательства. Хватит. Осталось последнее дело — спасти жизнь Скворцу и Взводу. Если капитан преуспеет в этом, смерть не будет слишком высокой ценой. Есть вещи, которые превосходят жизнь одного человека. И, может быть, существует справедливость, недоступная пониманию человечества, недоступная даже жадным очам богов и богинь, истинно сверкающая, чистая и окончательная. Некоторые философы, прочитанные им во время обучения в малозанской столице, Унте, приводили утверждение, которое тогда показалось Парану абсурдным. Мораль – вещь неотносительная. Она существует не только в пределах человеческого сознания. Нет, они провозглашали этику императивом всего живого, естественным законом, который заключался не в жестокости диких зверей и не в возвышенных устремлениях человечества, но в чем-то другом, чем-то неопровержимым. Просто очередная гонка за определенностью. Паран нахмурился и напрягся в седле, не сводя глаз с торговой дороги, которая велась между низких округлых холмов. Капитан припомнил, как обсуждал это с Лорн, когда оба оказывались свободны от долга перед внешним миром. «Просто очередная гонка за определенностью», — сказала она, голосом ломким и циничным, и тем закрыла разговор так же четко, как если бы вогнала кинжал в залитый вином стол между ними. Подумать только, что такие слова вырвались у женщины, которая не старше самого Парана. Капитан тогда подумал, как думал и сейчас, что ее точка зрения была просто небрежной, ленивой подделкой под императрицу. Но у Лосиин было право на такой взгляд, а у Лорн нет. Так, во всяком случае, считал Паран. Если у кого-то и было право на пресыщенность и цинизм, то только у правительницы Малозанской империи. Адъюнкт и вправду сделалась продолжением воли Лосиин. Но какой ценой? Только однажды Парану удалось разглядеть под маской живую молодую женщину. Когда они смотрели на дорогу, укрытую как ковром телами убитых солдат, а потом начали пробираться через бойню. Бледная, перепуганная девушка по имени Лорн показалась лишь на миг, в минуту слабости. Паран уже не мог вспомнить, что вызвало возвращение маски. Скорее всего, что он что-то сказал, что-то прорвавшееся сквозь его собственную личину закаленного солдата. Паран глубоко вздохнул. Столько разочарований, столько утраченных возможностей, и каждая уносила частичку человека из нас. С каждой мы глубже погружались в кошмар по имени власть. Неужели невозможно вернуть себе свою жизнь? Капитан многое бы отдал за ответ на этот вопрос. Внимание Парана привлекло движение на юге. В тот же миг он услышал глухой рокот, который шел словно из-под земли. Капитан привстал в стременах. Впереди поднималась стена пыли. Он повернул кобылу на запад и пустил рысью. Вскоре натянул поводья и остановился. Там тоже поднималось облако пыли. Выругавшись, Паран пришпорил лошадь и поскакал к невысокому холмику поблизости. Пыль. Пыль со всех сторон. Буря? Нет. Рокот слишком ритмичный. Капитан обернулся к равнине и снова натянул поводья. Стена пыли поднималась все выше, полумесяцем огибая холм, к которому скакал Паран. Глухой рокот нарастал. Паран прищурился, пытаясь разобрать что-то в клубах пыли. Капитан увидел темные, массивные тени, которые окружали его со всех сторон. Бхедерины. Он слышал когда-то рассказы об этих могучих косматых быках, которые мигрировали по внутренним равнинам стадами до полумиллиона голов. Куда ни глянь, Паран видел только горбатые красно-коричневые спины животных. Некуда было отвести коня, негде спрятаться. Паран оперся о луку седла и стал ждать. Что-то мелькнуло слева, рыжеватое, у самой земли. Капитан начал поворачиваться, когда тяжелое тело врезалось в него, схватило и стащило с лошади. Капитан тяжело упал в пыль и выругался, вцепился в жилистые руки и спутанные черные волосы. Ударил коленом вверх и попал противнику в живот. Тот ахнул и повалился на бок. Паран поднялся на ноги и, наконец, увидел, что дерется с подростком, одетым в выделанные шкуры. Мальчик снова бросился на капитана. Паран уклонился и ответил мальчику крепкую затрещину. Тот потерял сознание и растянулся на земле. Со всех сторон раздались пронзительные крики. Бхедрины расходились в стороны, отодвигались. К Парану двигались новые фигуры. Рхиви, заклятые враги Империи, союзники Каладена Бруда и Багровой Гвардии. Два воина подошли к бесчувственному подростку, взяли его за руки и поволокли прочь. Стадо остановилось. Еще один воин безо всякого страха подошел к Парану. Покрытое пылью лицо Рхиви было прошито черными и красными нитками. От скул до подбородка, а оттуда вокруг губ. На широкие плечи была накинута шкура бхедерина. Остановившись почти вплотную, воин протянул руку и ухватился за рукоять удачи. Паран отбил руку в сторону. Рхиви улыбнулся, отступил и испустил пронзительный улюлюкающий вопль. На спинах бхедеринов появились фигуры Рхиви. Они присели на корточки на широких спинах, сжимая в руках сулицы. Могучие быки обращали на воинов не больше внимания, чем на волоклюев. Двое Рхиви, которые унесли мальчика, вернулись и встали рядом с воином. Тот сказал что-то человеку слева, который тут же шагнул вперед. Прежде чем Паран успел хоть шевельнуться, он завел ногу под колено капитану и сильно толкнул его плечом в грудь. Воин тут же упал сверху на Парана. Нож скользнул под подбородком капитана, рассек ремешок шлема. Тот свалился, и крепкие пальцы вцепились Парану в волосы. Капитан встал, потянув за собой воина. «Хватит. Одно дело смерть, а вот позорная смерть — совсем другое». Рхиви дернул, заставил капитана запрокинуть голову, но Паран в это время запустил руку между ног врага, нащупал то, что искал, и сдавил изо всех сил. Воин заорал и выпустил волосы Парана. Снова сверкнул нож, на этот раз прямо перед лицом капитана. Тот отклонился и ухватил другой рукой запястье противника, чтобы оттолкнуть нож. Правую руку Паран снова крепко сжал. Рхиви опять завизжал, а потом Паран отпустил его, резко развернулся и ударил закованным в железо локтем в лицо воину. Кровь крупными каплями брызнула в пыль. Воин отшатнулся и скорчился на земле. Сулица врезалась в висок Парана так, что от удара капитана развернуло. Второе копье ударило в бедро, словно легнула лошадь. Нога сразу онемела. Правую ступню он почему-то не мог оторвать от земли. Паран обнажил удачу. Клинок чуть не выбило у него из рук. Раздался высокий звон. Капитан почти ничего не видел от боли, пота и пыли. Он слегка попятился, перехватил меч обеими руками и поставил удачу на уровне груди. Клинок снова содрогнулся от удара, но капитан сумел удержать его. Наступила тишина. Задыхаясь и моргая, Паран поднял голову и огляделся. Его окружали Рхиви, но никто не шевелился. Дикари смотрели на Парана круглыми глазами. Паран взглянул на свое оружие, а затем снова на воинов, а потом его глаза остановились на клинке удачи. И надолго. Три железных острия поднимались с клинка, словно листья. Каждое рассечено до половины так, что древки раскололись и выпали, остались только белые щепки в гнездах. Паран перевел взгляд на правую ступню. С улицы пробило сапог насквозь, но широкое острие аккуратно прошло точно между пальцами. Вокруг валялись обломки древков. Капитан посмотрел на бедро и не увидел раны. Рваная дыра украшала кожу на ножнах удачи. Воин Рхиви с разбитым лицом лежал неподвижно, в нескольких футах от Парана. Капитан заметил, что его кобыла и вьючные лошади не пострадали и не сдвинулись с места. Остальные архивы отступили. Круг разделился, и к Парану направилась маленькая фигурка. Девочка, лет 5, не больше. Воины разошлись перед ней, словно от благоговения или страха, а, возможно, из-за того и другого сразу. Девочка была боса и облачена в шкуру антилопы, перехваченную на поясе веревкой. Было в ней что-то знакомое, походка, поза, когда она остановилась перед капитаном, что-то в этих глазах под тяжелыми веками, что-то такое, от чего Парану стало не по себе. Девочка остановилась и посмотрела на него. Ее круглое личико постепенно становилось отражением его собственного нахмуренного недоумения. Она подняла было руку, как будто хотела коснуться Парана, но потом опустила. Капитан не мог отвести от нее глаз. «Девочка, неужели я тебя знаю?» Когда тишина между ними затянулась, сзади к ребенку подошла старуха и положила ей на плечо сморщенную руку. Затем окинула Парана усталым, почти раздраженным взглядом. Девочка сказала ей что-то на быстром, мелодичном наречии архиви. Удивительно низкий голос для такой малютки. Старуха скрестила руки на груди. Девочка снова заговорила, уже настойчивей. Тогда старуха обратилась к Парану на Дорудже. 5 копий избрали тебя как наш врага. Она помолчала. 5 копий ошиблись. У вас их еще много, ответил Паран. Много? И у богов, отметивших твой меч, здесь нет поклонников. Так давайте закончим, прорычал Паран. Эти игры мне надоели. Девочка заговорила, но на этот раз в ее голосе прозвучал приказ, звонкий, как удар железа по камню. Старуха в заметном удивлении обернулась. Девочка продолжала, теперь уже явно объясняя что-то. Старуха выслушала, а затем перевела взгляд черных, блестящих глаз на капитана. «Ты малозанец, а малозанцы решили стать врагами архиви. Это и твое решение? Но знай, если будешь врать, я распознаю ложь». «Я малозанец по рождению», — ответил Паран. «У меня нет никаких причин называть архиви врагами. Я бы предпочел вовсе не иметь врагов». Старуха моргнула. «Она предлагает тебе слова утешения в скорби, солдат». «То есть?» «Ты будешь жить». Паран не сразу поверил в такой поворот событий. «Какие еще слова? Я ее никогда не видел». «И она никогда не видела тебя. Но вы знаете друг друга». «Вот уж нет». Взгляд старухи стал суровым. «Ты выслушаешь ее слова или нет? Она предлагает дар. Ты швырнешь ей его в лицо». Парану было очень не по себе, но он сказал: «Наверное, нет». «Дитя говорит, не печалься. Женщина, которую ты знал, не вошла под сень дерев смерти. Дорога ее пролегла за пределами ведомых тебе земель, за пределами владений духов, которые чуют все смертные. Ныне она вернулась. Будь терпелив, солдат. Ты еще увидишь ее, так обещает дитя». «Какую женщину?» — прохрипел Паран. Сердце его бешено колотилось. «Ту, что считал мертвой». Капитан снова посмотрел на девочку. Чувство узнавания вернулось, словно сильный удар в грудь. Он пошатнулся и отступил на шаг. «Не может быть», — прошептал Паран. Девочка повернулась и ушла. Скрылась в клубах пыли. «Постой!» Снова раздалось многоголосое мычание. Стадо пришло в движение. Ряды сомкнулись, закрыли собой архивы. В следующий миг Паран видел только бесконечный поток спин бхедеринов. Ему хотелось рвануться вперед, растолкать их, но капитан понимал, что это верная смерть. «Постой!» — снова закричал Паран, но топот сотен, тысяч копыт заглушил его голос. «Рваная снасть!» Прежде чем показался конец стада бхедеринов, прошел по меньшей мере час. Когда мимо капитана пробежал последний зверь, тот огляделся. Ветер нес тучу пыли на восток, в сторону невысокой гряды холмов. Паран взобрался в седло и снова повернул лошадь на юг. Впереди поднимались гадрабийские холмы. «Рваная снасть», — Что же ты сделала?» Капитан вспомнил, как Ток говорил о маленьких следах, ведущих прочь от обожженной колонны, в которую превратились Белурден и рваная снасть. «Худо в дух, неужто ты на это и рассчитывала? И почему Рхиви? Возродилась девочкой лет 5 или даже 6? Ты хоть осталась смертной, а? Женщина? Или совершила восхождение? Нашла себе народ? Странный, дикий народ, а зачем? И когда мы опять встретимся, сколько же тебе будет лет?» Паран вновь подумал о Рхиви. Они гнали стадо на север. Такого огромного стада хватит, чтобы прокормить армию на марше. Каладан Брут, он идет на крепь. К этому, наверное, Дуджик не готов. Старик однорукий попал в переплет. До заката капитан скакал еще около 2 часов. За Гадрабийскими холмами лежат озеро Азур и город Даруджистан. А в городе ждут скворец и его взвод. А в этом взводе молодая женщина, к встрече с которой я готовился 3 года. А бог, который овладел ею, он-то мне враг до сих пор или нет? Этот вопрос пришел неожиданно, так что сердце похолодело. Боги, вот так путешествие вышло. А я еще надеялся пересечь равнину незаметно. Шут гороховый. Ученые и чародеи столько написали о разрушительных схождениях. Я сам, кажется, превратился в ходячее схождение. Магнит, который привлекает взошедших. Им же на беду, судя по всему. Мой меч, удача, отбил 5 копий, несмотря на то, как я обошелся с одним из близнецов. Как это объяснить? По сути, я пошел своей собственной дорогой. Это мое дело. Ни адъюнкта, ни императрицы. Я сказал, что предпочел бы вовсе не иметь врагов, и старуха услышала правду в этих словах. Выходит, так и есть. Сплошные неожиданности, Ганас Паран. Что ж, езжай дальше, посмотри, что там будет. Дорога поднималась на холм, и капитан пришпорил кобылу. На вершине он резко натянул поводья. Лошадь возмущенно фыркнула и, вращая глазами, замотала головой. Но Паран этого даже не заметил. Он откинулся в седле и ослабил меч в ножнах. Мужчина в тяжелых доспехах с трудом поднялся у маленького костерка. Рядом с ним стоял стреноженный мул. Воин тяжело перенес вес на 1 ногу и обнажил 1,5 меч, на который затем оперся, рассматривая капитана. Паран подъехал ближе, пристально оглядывая окрестности. Кажется, воин был один. Капитан остановил лошадь в 30 футах от незнакомца. Тот заговорил по-даруджийски. «Я не в форме для боя, но если хочешь подраться, милости прошу». И снова Парану пришлось мысленно поблагодарить адъюнкта за то, с какой настырностью она его готовила. Капитан ответил на чужом языке так же легко, как на родном. «Нет, к дракам я утратил вкус». Он наклонился в седле, помолчал, а затем ухмыльнулся, глядя на мулы. «Этот могучий зверь, наверное, боевой мул?» Воин коротко хохотнул. «Сам он в этом точно уверен», — сказал незнакомец. «Я готов разделить с тобой пищу, путник, если пожелаешь». Капитан спешился и подошел ближе. «Меня зовут Паран», — сказал он, усаживаясь у костра. Незнакомец тоже опустился на землю, так, чтобы их разделял костер. «Кол», — буркнул он, вытягивая перевязанную ногу. «Ты с севера?» «Из Геннабориса вообще. Недавно провел некоторое время в крепи». Кол приподнял брови. «По виду так ты наемник», — проговорил он. «Скорее всего, даже офицер. Говорят, там было очень жарко». «Я немного опоздал», — признался Паран. «Увидел уже только развалины до горы мертвецов, так что готов поверить слухам». Капитан помолчал и добавил. «В крепи говорят, будто лунное семя теперь висит над Даруджистаном». Кол хмыкнул и подбросил несколько веточек в огонь. «Так и есть». Кол указал на помятый котелок, стоявший на углях. «Там тушеное мясо. Угощайся, если голодный». Паран почувствовал, что умирает с голоду, и с благодарностью принял предложение Коллы. Пока капитан ел, одолжив деревянную ложку, он вздумал было спросить про рану воина, но потом вспомнил то, чему его учили когти. «Когда играешь солдата, будь солдатом во всем. Никто не говорит о том, что очевидно. Если что-то бросается в глаза, делай вид, будто не видишь. Жалуйся на погоду. Все важное само всплывет в свой час. Солдатам нечего ждать. Так что терпение дается им легко. Зачастую это даже не терпение, а соревнование в равнодушии. Словом, Паран опустошил котелок, а Кол ждал и спокойно помалкивал, шевелил угли, да иногда подбрасывал в огонь ветку-другую из огромной кучи валежника у себя за спиной. Откуда тут взялись дрова, одни боги ведают. Наконец Паран утер губы рукавом и оттер ложку так чисто, как мог, обходясь без воды. Он распрямился и рыгнул. Кол заговорил. «В Даруджистан едешь?» «Да, а ты?» «Тоже туда доберусь за день-другой. Хотя не могу сказать, что так уж жажду въезжать в город на спине мула». Паран посмотрел на запад. «Ого!» — проговорил он, прищурившись. «Солнце скоро зайдет. Не возражаешь, если я тут заночую?» «Да пожалуйста». Капитан поднялся и занялся лошадьми. Он подумал, не подождать ли еще денек, чтобы воин чуть окреп, а потом одолжить ему одну из лошадей. Если Паран въедет в город в компании местного, он получит некоторые преимущества. Ему покажут дорогу, может, даже предоставят ночлег на день-другой. К тому же за это время удастся что-нибудь разузнать. Разве один день что-нибудь значит? Возможно, но дело того стоит. Он стреножил веканских кобыл и оставил пастись рядом с мулом, а потом притащил седло к костру. «Подумал тут о твоей проблеме?» — сказал Паран, усаживаясь и опираясь спиной о седло. — Я с тобой поеду. Можешь пока взять вьючную лошадь. Кол насторожился. — Щедрое предложение. Увидев подозрение во взгляде воина, Паран улыбнулся. — Во-первых, лошадям не помешает отдохнуть денек. Во-вторых, я никогда не бывал в Даруджистане, так что в обмен на мою так называемую щедрость я собираюсь донимать тебя расспросами эти два дня. «А потом я заберу свою кобылу. Ты пойдешь своим путем, и если кто и окажется в большей выгоде, то я». «Хочу тебя предупредить, Паран. Я болтать попусту не люблю». «А я все равно рискну». Кол подумал некоторое время. «Худо вы ляжки. От такого предложения только безумец откажется, верно? Не похоже, чтобы ты хотел воткнуть мне в спину нож. Не знаю, кто ты такой на самом деле, Паран. Хочешь скрывать? Твое дело. Только я все равно буду задавать вопросы, а ты уж сам решай, врать или нет». «Ну, это нас обоих касается, не так ли?» — парировал капитан. «Хочешь, прямо скажу, кто я такой?» «Ладно, слушай, Кол. Я дезертир из малазанской армии в чине капитана. Еще я много чего делал для когтей, и, как мне теперь видится, с этого все беды и начались. В любом случае, с этим покончено. А, да, еще одно. Те, кто на свою беду ухитряются со мной сблизиться, обычно погибают». Кол молчал. Его глаза поблескивали в свете костра и буравили Парана пристальным взглядом. Потом он надул щеки и глубоко вздохнул. «Такая прямота — это просто вызов, верно?» Кол посмотрел в огонь, а затем оперся на локти и поднял лицо к звездам над головой. «Я родился в одной из благородных семей Даруджистана. Единственный сын и наследник старинного влиятельного рода. Меня ждал давно оговоренный брак, но я влюбился в другую женщину. Жадную, властолюбивую. Хоть тогда и не понимал этого». Кол горько улыбнулся. «Шлюху, если прямо говорить. Да только большинство шлюх, которых я знаю. Да, мы весьма приземленные. А это такая извращенная душа, что и не вообразить». Воин прикрыл рукой глаза. «В общем, я нарушил свои обязательства, расторг помолвку. Мой отец этого не пережил. Умер, когда я женился на Айстал. Так эту шлюху звали. Только она с тех пор сменила имя». Кол хрипло рассмеялся, глядя в ночное небо. «Много времени ей не потребовалось. До сих пор не знаю, как она все подстроила, скольких мужчин затащила в постель, чтобы купить их влияние, и как они действовали. Но однажды утром я проснулся и обнаружил, что меня лишили титула, лишили даже родовой фамилии, усадьба принадлежала ей, деньги. Все перешло к ней, и я стал ей не нужен». Между ними языки пламени лизали сухие дрова. Паран молчал. Он чувствовал, что кол еще не закончил и сейчас мучительно выдавливает из себя слова. «Только это было не самое худшее в ее предательстве, Паран», — сказал он и, наконец, встретился глазами с капитаном. «О нет, худшее случилось, когда я сбежал. Я мог бы бороться с ней, может, даже победил бы». На скулах Колла выпятились желваки. Единственный знак мучительного чувства, который не сдержало самообладание. Затем воин продолжил сухим, ровным голосом. «Приятели, которых я знал десятки лет, перестали меня замечать. Для всех я умер. Они делали вид, что не слышат меня. Просто проходили мимо или не решались даже выйти к воротам, когда я являлся в их дом. Я умер, Паран. Даже в городских архивах так написано. И я согласился. Сбежал. Исчез. Одно дело, когда друзья скорбят о твоей кончине прямо в твоем присутствии, и совсем другое — предать собственную жизнь, Паран. Но, как ты сказал, с этим покончено». Капитан отвел глаза, прищурился, глядя во тьму. «Какое же человеческое стремление приводит нас к такой погибели?» — подумал он. «Игры высокородных», — тихо проговорил Паран, — «пронизывают весь мир. Я родился в благородной семье, как и ты, Кол. Но в Малайзии мы столкнулись с равным противником, старым императором. Он нас сокрушал на каждом шагу, пока мы не заскулили точно поротые шавки. Скулили и присмыкались годами. Но это же только вопрос власти, не так ли?» — спросил капитан, обращаясь скорее к себе, чем к воину на другой стороне костра. «Есть уроки, которые благородным стоит усвоить. Оглядываясь на годы, которые я прожил среди этой алчной братьи, Кол, я понимаю, что это и вовсе не было жизнью». Некоторое время капитан молчал. Затем его губы растянулись в улыбке, а взгляд вернулся к Колу. «С тех пор, как я сбежал от Малазанской империи, я отсек раз и навсегда все сомнительные привилегии благородного происхождения. Худого плешь! Я никогда себя не чувствовал таким живым. Раньше это была не жизнь, только бледная тень того, что я нашел сейчас. Может, это и есть истина, признать которую мы все так боимся?» Кол хмыкнул. «Я не особо мозговитый парень, Паран. И эти твои соображения для меня уж больно мудреные. Но если я правильно понял, ты тут сидишь рядом с порубленным старым дурнем и говоришь ему, что он жив. Вот, прямо сейчас. Жив как никогда. А все то, что он предал раньше, это была и не жизнь, выходит. Ты мне скажи, Кол». Воин поморщился и провел пятерней по редеющим волосам. «Беда в том, что я хочу эту жизнь вернуть. Я все хочу вернуть». Паран расхохотался и не мог остановиться, пока живот не свело. Кол сидел и смотрел на него, а потом из его груди тоже поднялся низкий, ракочущий смех. Он протянул руку за спину и взял несколько веток, которые начал бросать в огонь одну за другой. «Демон тебя раздери, Паран», — проговорил Кол, и вокруг его глаз залегли веселые морщинки. «Явился сюда с бухты-барахты, будто богами посланный удар молний. И мне это нравится. Нравится даже больше, чем ты можешь вообразить». Паран вытер слезы с глаз. «Худо в дух», — сказал он. «Поспорили тут два боевых мула, правда?» «Похоже на то, Паран. А теперь сунься-ка в мою сумку. Найдешь там кувшин венца из напасти на городка. Недельные выдержки». Капитан поднялся. «То есть?» «То есть времени у него кот наплакал».